Нужен сумасшедший гений. В большом кабинете наступила тишина. Оксана слышала, как тяжело дышит военный, как кто-то с трудом развязал галстук. Президент смотрел на черный пульт и о чем-то думал. Наконец он спросил. «Каковы последствия, если не получится?» «Я не знаю», — честно признался Оксана. «Мы не можем вот так принять на себя решение, надо предупредить союзников». «А если ваша программа объявит нам войну?» «Нет, это рискованно. Нельзя. Ждать бессмысленно, надо решаться». Оксана села на свое место. Она сделала все, что могла. Опять вернулся страх за себя, за людей в городе. Пальцы задрожали, стало тяжело дышать. «Мы здесь собрались для одной цели», — начал президент. «Чтобы поставить точку в разрушительном влиянии цифрового вируса на сознание человека. Мы уже знаем, к чему это привело. Многие страны экспериментировали и создавали своих зомби. Да, именно зомби, давайте говорить на чистоту. Мы не первые и не последние. Но так получилось, что именно наш монстр вырвался наружу. Сейчас у нас нет войны, но завтра будет. Причина всегда найдется. Я не могу принять это решение один, поэтому ставлю на голосование. По старинке руку вверх». Оксана не имела права голоса, но и она не знала, что выбрать, за или против. Внутри было много противоречий. Охватить весь мир – это такой огромный поток информации. Оксана сомневалась, что ветер справится. «За» проголосовали 18 человек, «против» 5, воздержался 1. Все, кто был в зале, посмотрели на президента. «Просто нажать и все?» – спросил он у Оксаны. «Нет, подключите связь, чтобы сигнал вышел наружу». Минута затишья. В комнату вошел мужчина и кивнул головой. Президент взял в руки пульт и силой вдавил кнопку. Все ждали чего-то, готовы были согласиться на взрыв. «И как нам теперь узнать, сработал ли...» Жанна закрылась в бронированной комнате. Это было единственное место, где стояли силовые шкафы. И от них тянулись аккуратными линиями тонкие, больше похожие на волосы провода. 10 кубов с жидкими кластерами светились синим цветом. Это было красиво. Жанна смотрела, как внутри стеклянных кубов плавно то поднимались, то опускались еле заметные глазу кластеры. Волшебное зрелище. Писк в динамике оторвал ее от созерцания. Она резко выпрямилась, подошла к стойке с монитором и, увидев на нем красный сигнал «пуск», стал набирать пароль для входа в управление. Через несколько секунд все было готово. Оксана уехала на переговоры, поставив перед Жанной задачу после сигнала запустить команду блокады. На мгновение палец повис в воздухе. Жанна еще раз взглянула на монитор и, убедившись, что сигнал поступил от Оксаны, нажала кнопку «Enter». В то же мгновение плавно плывущий гелий в кубах застыл, а уже через секунду забурлил, словно закипел. «Включите большие мониторы», — попросила Оксана и протянула мужчине, что стоял за ее спиной, листок с кодом доступа. Через минуту экраны загорелись зеленым цветом, а после появилась загрузочная панель с множеством цифр, которые мелькали с такой скоростью, что с трудом удавалось понять, что там изображено. «Не могли бы пояснить, что это?» – спросил кто-то из зала. Оксана встала, взяла лазерную каску и указала на верхнюю цифру на экране. 75 миллиардов, ровно столько было обнаружено активных и зараженных чипов. Примерно 30 миллиардов сейчас отключены. Это не только смартфоны, но компьютеры, что стоят дома, на станках, на поездах, самолетах, кораблях. В общем, все, что связано с интернетом. Далее цифра атак. Она перевалила уже за триллион. «Что?» «Самум защищается и тем самым атакует, но цифра внизу показывает сравнение блокировок и удалений. Наша цель, чтобы цифра в левом углу была 0 и зеленой. Но это не будет означать, что мы победили Самум. Я говорил, она очень быстро мутирует. И вот этот показатель», — лазер обвел кругом цифру, которая стремительно росла, — «количество изменений в коде с момента, как мы запустили блокаду. Самум быстро учится, весь мир работает на нее». Все, кто был в зале, внимательно следили за цифрами. «И как долго это будет продолжаться?» – поинтересовался президент. «Сутки двое, а может и вечность. Теперь два нейроалгоритма бьются друг с другом. Они…» Оксана осеклась на секунду, сердце остановилось, она поняла, что натворила. две самые мощные машины на Земле самообучались. До этого момента самум боролась с человеком, но если она победит, то она станет настолько мощной, что ее уже ничем не взять. «Вам плохо?» — к ней подошел мужчина. «Все хорошо. Это может продолжаться долго, но иного выхода нет». «О, смотрите!» Все и так смотрели на экран. Цифра в левой части экрана 78 теперь показывала 45 и резко уменьшалась. «Она отключает связь, чтобы защитить себя», — пришла к выводу Оксана. «Мы побеждаем?» «Нет, мы проигрываем», — уверенно сказал Оксана. «Но вы же сказали...» «Да, но смотрите, активных устройств стало в 3 раза меньше. Теперь их не 75 миллиардов, а только 28. Самум их блокировало. Это то же самое, как отвести с поля боя войска, чтобы сохранить армию. И сейчас она создает свой блок против ветра». «Все пропало, мы проиграли», — молча произнесла Оксана и пошла на выход. В зале еще шумели, то слышались голоса радости, то огорчения. «Большие дети, вы еще не поняли, что вы натворили?» «Значит, мы проиграли?» — к ней подошел президент. «Боюсь, что да». «Господин президент, новости!» В зале, куда вышла Оксана, включили телевизор. Диктор взволнованно говорил. «Нам только что стало известно о падении пассажирского самолета в Польше. Что это за рейс и сколько пассажиров на борту, выясняется». Диктор прижал палец к уху. Ее лицо изменилось, она выпрямилась и со скорбью в голосе произнесла. «Поступило сообщение о падении еще 2 самолетов. Один под Грац, что в Австралии, другой в Кошице, в Словакии». Оксана отвернулась и пошла к Базану, что стоял в стороне. «Обрушение?» «Думаю, самум этого не хотела. Просто сейчас паникует и все ресурсы, включая компьютер на самолетах, использует для себя. Поехали, нам тут больше нечего делать». Оксана сказала, что не полетит на самолете, да и поездом опасалась. Поэтому, арендовав машину, они тронулись в путь. «Может, включить новости?» – спросил Базанов. «Нет, хочу подумать». «Извини, но пришло сообщение из нашего штаба. Что там?» «Шувалов погиб. Он летел в Петрозаводск. Во время посадки что-то произошло. Что будешь делать?» «Я думаю». Она весь путь не могла уснуть. Только задремлет и сразу проснется. Ей чудилось, что все горит, и кто-то тянет к ней руки. С восходом солнца стал виден черный дым на горизонте, но Оксана не обращала на это внимания. Все никак не могла найти решение, что делать. Ветер был единственной надеждой, но они все же проиграли. Самум оказался хитрее, и все потому, что дольше самообучался и знал больше о людях, чем жидкий кластерный кубит. В город они вернулись ближе к ночи, разбитая поездкой и тем, что не выспалась. Оксана вошла в дом и приняла душ, рухнула в постель. Сна не было, но состояние было такое, словно ты тонешь, вынырнешь, глотнешь воздух и опять под воду, и так до бесконечности. Утро не предвещало ничего хорошего. Надо ехать в лабораторию, может, кто-то скажет, что делать. В дверь позвонили. Она посмотрела в глазок. Базанов стоял и держал в руке кулек с едой. «Пришел тебя спасать. Вот это еще горячий кофе, а это, ну, что был в данном случае? Садись, поешь». «Ты там был?» «Угрюмый. Все еще идет война между самым и ветром, но последний, как ты и говорил, проигрывает. Когда уходил, было 98%. «Я сейчас оденусь и поедем». «Нет, сядь позавтракай, все успеем сделать. Теперь куда нам спешить?» Он был прав, спешить уже некуда. Надо просто успокоиться. После завтрака настроение хоть и не улучшилось, но в животе перестало урчать. Они поехали вдоль парка, где работал Wi-Fi. Люди все так же сидели, но теперь они уже не смотрели в монитор, а просто раскачивались из стороны в сторону. Они ведь так умрут. Самум начнет очищать землю от всего, что ей не нужно. Она мыслит рационально. Для нее это пешки, расход ресурсов, что не несет никакой пользы для прогресса. И мы станем ее рабами. Да мы и были в какой-то степени рабами, только финансового монстра, что сами создали. Внушали себе, что так надо. Но ведь войны шли из-за денег. Религия, опять деньги. Мы давно уже рабы, только не все это видели. Мы так сделали, что всегда должны работать. Ты никогда не накопишь деньги ни на старость, ни на что-то еще. Твои деньги вечно обесцениваются. И это мы сами сделали. А самум не хуже, не лучше. Она наше зеркало, просто пугает то, что не человек, «Останови, я хочу поговорить с ними». «С кем?» «Ты его знаешь. Он сын Евгения. В прошлый раз приезжал, с друзьями искали девушку. Та заразилась цифровым вирусом». Машина притормозила, Оксана вышла. Люди словно вошли в транс. Они молчали, кто-то тыкал пальцами в экран, но большинство просто сидели или стояли. «Здравствуйте», — к ней подошел Борис. «Вы нашли ее?» «Свету. Я не знаю, как ее зовут. Наверное. Да, нашли. Артур увез ее в деревню. Туда же уехали его родители. Что-то произошло?» «Почему ты так решил?» «Это уже второй день. В обед все началось. Помните Антона? Был тут с нами, я говорил, что учился у отца. Он мне позвонил и сказал, что все, кто был в парке, зависли, их просто замкнуло». «А остальные тогда что?» Оксана посмотрела на тех, кто играл в игры или просто смотрел на экран. «Они пришли позже, медики пробовали их отвезти, но многие на следующий день вернулись. Мы тут с Антоном помогаем, как бы волонтеры, что-то ведь надо делать». «Ты прав, что случилось?» Оксана присела на пустую скамейку, Борис сел рядом. «У нас был резерв. Как раз два дня назад запустили ветер с функцией блокады, но мы слились. Извини, но я уже не знаю, что делать. Мы все мыслим стандартно, поэтому самум знает все наши ходы наперед». «Значит, нужен сумасшедший ученый». «Точно», — улыбнувшись, сказал Оксана. «Мы не так давно ездили к такому. Живет в Омске, зовут Макар. Но его все знают как Лилиан. Он программист от Бога, но юноша больной. Даже сам на горшок сходить не может. А ведь за два дня взломал защиту Центробанка Италии. Вот был конфуз». «Если взломал, значит мыслит. Только вы его не понимаете. Порой детский ум. Он уже не ребенок, ему 24 года. С трудом свое имя произносит. Это все бесполезно. Все. Дайте мне его адрес. Я поговорю с ним. Может, ты когда-нибудь разговаривал с полоумным?» «Он не полоумный. Ведь, как вы говорите, взломал защиту Центробанка Италии, просто вас не слышит». «А тебя, значит, услышит?» «Не знаю, надо попробовать. Что мне тут в парке делать? Они скоро начнут падать, сегодня уже одного увезли». «Егор Эдуардович», — Оксана обернулась к Базанову, мужчина подошел к скамейке. «Ты помнишь адрес Стемкина из Омска? Напиши». Мужчина тут же достал блокнот и, написав адрес, вырвал листок. «Попробуй, Борис, может, тебе и правда повезет. Я уже готов поверить в чудо. Вот мой телефон, если что получится, звони. Удачи!» Оксана встала и, стараясь не прикасаться к покачивающимся людям, словно они и вправду могли ее заразить, пошла к машине.